Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Мы инопланетяне. Книга третья. Глава первая. Солоса ошеломил неожиданный поворот событий. Он даже растерялся, когда получил телепатическое сообщение от командующего Иджи. Сам факт того, что Иджи сохранили способность телепатического общения и решили выйти на контакт с ним, был невероятен. Зачем они вышли на связь? Ведь им было бы проще уничтожить Ава с помощью мощного заряда. Да и переговоры с Иджи Ава пытались провести лишь пару раз в далеком прошлом, и оба раза безуспешно. Тогда переговоры вел Зем, высшая сущность Ава. Но теперь его нет, и вести переговоры придется Солосу. Он понимал, что на кону стоит будущее всей цивилизации Ава. Если не удастся достичь соглашения, их существование в недрах Земли может стать вечным, без надежды на возвращение в свою звездную систему. Впрочем, этот вариант был не самым худшим. Однако, если упустить такую возможность, это могло означать окончательную изоляцию или даже уничтожение. Солос взял паузу, чтобы обдумать возможные сценарии и обсудить условия мира со своим отрядом, особенно с молторанцами. Кагмов, которые всегда были менее рассудительными и более склонными к насилию, достаточно было лишь поставить в известность. Приняв решение, Солос собрал весь отряд и начал общение. Он кратко изложил ситуацию, объяснив, что к ним прибыл командующий Иджи, который предлагает прекратить войну. Иджи обещают не вторгаться во внутренний периметр планеты и не трогать Землю, если Ава согласятся на определенные условия. После его объяснения от молторанцев послышался телепатический вопрос. «Что мы должны делать в обмен на такие условия?» Этот вопрос был не просто проявлением любопытства. Молторанцы, давно живущие в изоляции, понимали, что любое соглашение с Иджи может иметь серьезные последствия. Ответ требовал предельной открытости и честности. И Солос ответил честно. «Мы должны прекратить войну и перестать нападать на Иджи. Они, соответственно, прекратят нападать на нас. Нашим домом станет эта планета». «А если мы не согласимся?» — последовал коллективный вопрос. «Причин отказываться нет. Но если мы откажемся, они не будут с нами воевать, а просто уничтожат нас вместе с планетой». Такая перспектива не устраивала молторанцев, которые привыкли во всем полагаться на Солоса, ассоциируя его с Земом. Поэтому последовал ожидаемый ответ. «Мы готовы к любому развитию событий, но жизнь, конечно, предпочтительнее. Даже если ты примешь иное решение, мы погибнем за тебя». «Я никогда в вас не сомневался. Вести войну дальше смысла нет. Нас мало, и у нас нет кораблей. Командующий Иджи в будущем обещает переселить нас на другую планету с лучшими условиями, когда жизнь на этой планете подойдет к концу. Долгая, бесконечная жизнь и мир — это хорошо». «Командующий, какие гарантии выполнения договора со стороны Иджи?» Задал вопрос, на который имелся самый слабый ответ. «Гарантия выполнения — слова командующего Иджи». Последовала пауза, затем комментарий. «Гарантия, в которую трудно поверить». Солос понимал, что ситуация критическая. Поэтому он терпеливо пытался убедить молторанцев в том, что у них нет другого выхода. Но реакция отряда показала, что некоторые из них еще не готовы принять реальность. «Мы не в том положении, чтобы требовать большего». Солос начинал терять терпение. Он осознавал, что от его решения зависит не только его собственная судьба, но и судьба всей их цивилизации. Один из молторанцев осторожно предложил. «Нужно просканировать сознание командующего Иджи и убедиться в том, что его предложение истинно». Этот неожиданный ход озадачил Солоса, но он быстро оценил его рациональность. Проверить намерения Иджи – это действительно разумное предложение. Если командующий Иджи говорит правду, он согласится на сканирование. Если же он что-то скрывает, то откажется, и это станет ясным сигналом о его истинных намерениях. Солос мысленно вздохнул с облегчением, увидев в этом возможность избежать возможной ловушки. «Хорошо», – сказал Солос. «Если командующий Иджи согласится на сканирование, мы будем знать, стоит ли доверять его словам». Но даже после этого решения оставалась одна нерешенная проблема. Отряд Кагмов, менее склонный к рассуждениям и больше полагающийся на командира. Соло знал, что ему придется обсудить предложение Иджи с Белономом. Он поднялся на границу верхнего слоя мантии и вызвал его. Белоном откликнулся немедленно, доложив: «Командующий, наблюдатель сообщает, что массивная цель на дне океана снова появилась». Солос не был готов обсуждать этот вопрос сейчас. Решив сразу перейти к делу, он сказал: «Хорошо, Белоном, продолжай наблюдение. Но у меня для тебя важная информация». Он кратко изложил суть предложения командующего Иджи, готовясь к жесткой реакции со стороны Белонома. Однако тот удивил Солоса своей неожиданной рассудительностью. «Командующий, если вопрос стоит о жизни и смерти, то я выбираю жизнь. Мы должны договариваться». Мысли Белонома оказались для Солоса неожиданными. Но они подтвердили, что даже самые воинственные кагмы понимают, насколько высоки ставки. Это означало, что у Солоса появился шанс на успешные переговоры. Теперь все зависело от того, примет ли командующий Иджи предложение о сканировании своего разума и будет ли готов вести честный диалог. «Хороший ответ, Белоном. Я тоже так решил. Не трогай пока Иджи и сократи присутствие верхнего периметра коры планеты. Пока идут переговоры, не будем их провоцировать, а там видно будет». «Понял». Солос ощутил удовлетворение от проведенного диалога, но понимал, что теперь необходимо действовать быстро и решительно. Он не стал затягивать с ответом. «Командующий флотом Иджи, я проанализировал твое предложение. Мой отряд согласен прекратить войну с Иджи. Также признаю твою храбрость. Прибыть сюда одному было непростым решением, но ты его принял». Петр почувствовал облегчение. «Первое препятствие преодолено». Внутренне он чуть не плясал. «Отлично, командующий Солос. В таком случае я оставляю тебе аппарат для связи. В случае необходимости ты всегда сможешь связаться со мной, когда я буду на поверхности планеты или в космосе». Солос ментально кивнул, принимая предложение. «Хорошее предложение. Оставляй аппарат, будем координировать действия. Мне интересно знать, что происходит в космосе». «Ты будешь получать постоянную информацию», — заверил Петр. «Договорились. Однако есть еще одна маленькая формальность. Для полного доверия необходимо просканировать твое сознание, а ты, в свою очередь, сможешь просканировать мое. Мы должны быть уверены в надежности этого договора». Петр ощутил, что переговоры близки к успешному завершению, чего он, признаться, не особо ожидал. Однако мысль о телепатическом сканировании заставила его насторожиться. Сканирование можно считать аналогом подписания договора, но оставалась опасность захвата его сознания Ава. Петр понимал, что дело рискованное, но деваться некуда. Придется согласиться. «Амазонка?» Мысленно обратился он к своему ИК. «Я соглашусь на телепатический контакт с командующим Ава Солосом. Поддержи меня во время контакта. Боюсь, что вторжение в сознание может быть очень мощным и выжжет мне мозг». «Вполне возможно. Может, лучше отказаться?» — предложила Амазонка со скрытой тревогой. «Нельзя. Отказ покажет неискренность. К тому же я тоже должен просканировать сознание Солоса. И тут твоя помощь будет незаменима. Ты проведешь основное сканирование». «Мне не нравится эта идея», — призналась Амазонка. «Но если нет другого выхода, я готова подстраховать тебя». «Спасибо». Петр почувствовал себя увереннее. «Прежде чем я дам согласие Солоса на сканирование, оборви все контакты с внешним миром и с основным ИК». «Почему, командующий? В контакте с ИК я гораздо сильнее». «Не сомневаюсь. Но есть опасность проникновения Солоса в основные базы данных». «Зачем ему лишняя информация?» «Логично», — согласилась Амазонка, проведя обмен данными с ИК. Он поддержал опасения Петра и отключился от крота, который теперь висел в расплавленной до немыслимых температур лаве, совершенно один, без связи с внешним миром. Наступал момент истины. Сейчас решался вопрос: жить или умереть обеим цивилизациям. Петр понимал, что на фоне необъятной вселенной их конфликт всего лишь искра в огромном костре космоса. Вселенная, величественная и равнодушная, даже не заметит исчезновения одной из сторон конфликта. Она не почувствует боли от возможной гибели Ава, Иджи или людей. Она одновременно является яслями и кладбищем для всего сущего. Но в этот критический момент для всех участников противостояния происходящее являлось вопросом жизни и смерти. Для Петра, его команды, для всех на Земле и в космосе этот момент был ключевым. Он знал, что перед ним стоит не только задача спасти своих людей и планету, но и попытаться найти способ сосуществования с древними врагами, чьи мотивы и цели оставались для него загадкой. Крот дрейфовал в потоке магмы, словно замерев в ожидании. Петр чувствовал нарастающее напряжение. Перед ним стояла задача не из легких – установить контакт с существами, для которых человеческая жизнь могла не значить ничего. Однако он был готов к этому испытанию, понимая, что решается судьба целой цивилизации. Петр набирался духу перед решающим шагом. В голове роились мысли, каждая из которых была тяжелее предыдущей. Он не представлял, что может случиться после контакта, а что будет происходить в его процессе, тем более. Но одно он знал наверняка. Он может погибнуть. А умирать ему совсем не хотелось. Особенно сейчас, когда перед человечеством открывались такие невероятные перспективы. Он знал, что стоит на пороге великих открытий. И одновременно осознавал, что эти знания могут быть утрачены в одно мгновение, если что-то пойдет не так. Контакт с огненным демоном, сущностью из глубин планеты, мог закончиться фатально. Петр испытывал внутреннее метание. С одной стороны, он понимал, что обязан вступить в контакт, ведь ситуация требовала решительных действий. Он был командующим. На нем лежала ответственность за судьбу своего народа, за будущее Земли. Но, с другой стороны, страх парализовал его. Он боялся. Боялся настолько, что, казалось, любое решение могло привести к краху. Но при этом он понимал, что отступать уже некуда. Путь назад был отрезан, субтерина обособлена, и он оставался один на один с огненными сущностями, которые могли как спасти его, так и уничтожить. Сущности, которые в какой-то мере верили ему, но все же хотели убедиться в его искренности. Имели ли они на это право? Несомненно. И вот, находясь на грани, Петр осознавал, что это, возможно, его последняя миссия. В его руках находилась судьба целой цивилизации, и цена ошибки была слишком высока. Он знал, что должен быть готов к любому исходу. Тряхнув головой, он сделал глубокий вдох. Внутренний голос подсказывал ему, что сомнения должны остаться позади. Пришло время действовать. Он сосредоточился, отбросил страх и решительно сделал шаг навстречу неизбежному. В этот момент он понял, что готов принести себя в жертву, если это будет необходимо. Все ради того, чтобы дать шанс народу Земли на жизнь и будущее. Решившись, наконец, он обратился к амазонке, которая закончила настраивать аппаратуру. «Амазонка, готова к контакту?» «Готова, командующий. Запись контакта включена». «Ну тогда с Богом. Активируй связь с Солосом». «Готово, командующий!» Петр собрался, слышав ментальный голос Солоса. «Командующий флотом Иджи, я весь во внимании. Какое решение ты принял?» «Командующий Солос, я принял единственно возможное решение. Согласиться на прямой контакт с тобой. Прошу учесть одну особенность. У меня биологический мозг, который может разрушиться. Поэтому производи контакт очень осторожно. Я тоже не буду торопиться». «Добавлю только, мне скрывать нечего. Мои предложения и обещания тебе искренни. Я услышал тебя и буду следовать совету. Меньше всего я хочу навредить тебе. Когда будешь готов к контакту, дай знать». «Уже готов. Совершим контакт прямо сейчас. Я отключаю переводчик». «Начали, командующий». Амазонка отключила защиту и следила за мозговой активностью командующего. Она сразу заметила, что начали работать все вживленные модули и кластеры. Пошла телеметрия контакта, передавались только данные о телеметрии, но не было никакой расшифровки. Командующий сидел в кресле, откинувшись на спинку. Его голова покоилась на подушке, а глаза были закрыты. Запредельная мозговая активность достигла своего пика. Далее мозг начал бы разрушаться. Амазонка уже была готова экстренно блокировать контакт. Но внезапно активность начала падать до нормальных параметров. Амазонка все записывала, надеясь расшифровать информацию в будущем. Командующий сидел неподвижно, на его щеках выступил румянец, а глазные яблоки быстро двигались под веками, указывая на активный внутренний диалог. Солос понимал, что контакт с человеческим сознанием может быть крайне рискованным, и любая ошибка могла привести к непредсказуемым последствиям. Его сознание привыкло к жесткому, четкому восприятию. Но здесь, в мягком и податливом человеческом разуме, он чувствовал себя неуверенно. В отличие от своих сородичей, он осознавал всю опасность, и это заставляло его действовать с особой осторожностью. Петр, находясь в состоянии максимального напряжения, готовился к самому важному моменту в своей жизни. Он уже чувствовал, как сознание Солоса осторожно касается его разума, и в этот момент осознал, насколько хрупка его защита. Его сердце бешено колотилось в груди, но он держался, понимая, что от этого контакта зависит не только его жизнь, но и будущее всей миссии. Солос, ощущая, как сознание Петра начинает затухать, мгновенно уменьшил интенсивность воздействия. Его лучи телепатического восприятия плавно исследовали воспоминания и мысли Петра, выискивая подтверждение его искренности. Он погружался в калейдоскоп человеческих эмоций, страхов и надежд, и все это казалось ему таким чуждым и одновременно завораживающим. Он даже коснулся картин прошлых битв с Иджи. Солос задал первый вопрос, медленно и осторожно. «Чего ты боишься больше всего?» Его телепатический голос проникал в самые глубины разума Петра. Петр, не понимая, как именно Солос сформулировал вопрос, почувствовал его словно внутренний порыв. Импульс, исходящий из глубин его подсознания. Ответил почти автоматически. Соврать в таком состоянии было невозможно. Боюсь провала. Боюсь не выполнить свою миссию и оставить человечество перед лицом угрозы. Боюсь, что мир, который я защищаю, окажется разрушен. Эти слова были не просто ответом на вопрос. Они звучали как вызов, брошенный самому себе. Солос ощущал этот вызов. Чувствовал искренность и силу этого страха. Он увидел в этом не слабость, а наоборот решимость и готовность бороться до последнего. Амазонка, наблюдая за состоянием Петра, заметила, как его тело постепенно расслабляется, а мозговая активность начинает стабилизироваться. Это был хороший знак, указывающий на то, что контакт проходит успешно, хотя напряжение все еще висело в воздухе. Солос, убедившись в искренности слов командующего, принял решение продолжать. «Ты не одинок в этом страхе, мы тоже боимся. Боимся потерять наш дом, нашу сущность. Но если мы объединим усилия, возможно, нам удастся найти мирное решение». Этот момент стал поворотным в их общении. Петр ощутил, что Солос не просто понимает его, но и разделяет его чувства. Такое понимание стало первым шагом к взаимопониманию и к тому, чтобы положить конец конфликту, который длился веками. Контакт, который мог обернуться катастрофой, начал приносить плоды. Теперь оставалось одно – укрепить этот хрупкий мост понимания и доверия, проложенный между двумя столь разными мирами. Петр, пораженный не менее чем Солос, впитывал образы его сознания. Но вдруг почувствовал, что теряет контроль над собой и ситуацией. Затем все восстановилось, и последовал громкий, слишком сильный вопрос Солоса. «Командующий, слышите меня?» «Солос, убавь громко, слишком сильно. Убавь половину». «Я и так на минимуме». «Ладно, сделаю», — ответил Солос. «Да чего же вы нежная?» — добавил он с усмешкой. «Как вам удается выживать с таким сознанием?» «Исключительно потому, что мы не общаемся с такими мощными телепатами, как вы». Петр ответил с ноткой иронии. «То-то и странно. Такие слабые, живущие миг, а смогли оказать нам сопротивление и даже победить!» Задумчиво продолжил Солос. «Моя жизнь по сравнению с твоей, Солос, и правда всего лишь миг», — ответил Петр, признавая очевидное. Солос продолжал диалог с существом, которое не могло с ним сравниться ни в чем. Он был сильнее во всем. И тем не менее это слабое существо и его сородичи смогли успешно противостоять Ава. Это было странно для него. Теперь Солос знал, что должен предоставить Петру доступ к своей памяти, как того требовал их уговор. Нарушать его нельзя. «Ты прав. Действительно, мы живем почти вечно. Посмотри мою память и ощути это воочию. Никому из разумных существ этого не удавалось, но тебе можно, ты достоин. Петр понял, что удостоен великой чести. Он хотел поблагодарить, но не успел. Случилось невероятное. Он оказался в далеком прошлом, о котором и мечтать не мог. Да что мечтать? Даже предполагать! Вокруг него простиралась молодая вселенная, полная яростного жара и неукротимой энергии. Языки материи вспыхивали и исчезали в огромных вспышках света. И все это казалось хаотичным, но одновременно подчиняющимся неведомым законам. Петр ощущал, как этот жар не сжигает его, а наоборот наполняет жизненной силой. Это состояние походило на импровизированную ванну из чистой энергии, которая текла сквозь него, восстанавливая и укрепляя его сущность. Внезапно он осознал, что больше не Петр. Его мысли, воспоминания и чувства начали сливаться с чем-то более древним и могущественным. Он понял, что теперь он Солос. Молодой, только что родившийся представитель цивилизации Ава, который только начал осознавать свое существование в этой бушующей вселенной. Все вокруг пульсировало и вибрировало, как единый живой организм. Материя стремилась выйти за свои пределы, расширяясь и сталкиваясь в невероятных взрывах, создающих новые звезды и планеты. Это было рождение Вселенной, процесс, который только начался, еще не достиг своей полной зрелости. На мгновение он задумался о том, где же был знаменитый Большой Взрыв, который, как он знал, должен был стать началом всего сущего. И в этот момент он услышал ответ, но не в виде слов, а в виде понимания, исходящего из самой сущности Солоса. Это понимание было чуждо человеческому разуму, но Петр начал воспринимать его как часть себя. Большой Взрыв, он был всего лишь одним из событий, одной из искр, что привело к тому, что ты сейчас видишь. Но наше рождение — это не просто следствие взрыва. Это результат энергии, желание жить и творить. Мы — дети звезд и вселенских бурь, которые навсегда оставили свой след в нашей сущности. Эти мысли резонировали в сознании Петра, давая ему понимание, что их существование не случайность, а нечто более значимое, более фундаментальное. Солос открыл перед ним врата в тайны вселенского масштаба. И Петр ощущал, как его разум расширяется, поглощая знания, недоступные для обычных смертных. Вселенная продолжала раскрываться перед ним в своем первозданном величии. Петр ощущал, как Солос сформировался из чистой энергии, принимая свою форму и силу, в то время как вокруг них создавались первые звезды и галактики. Это было начало пути, который привел их обоих к тому моменту, где они сейчас находились, на пороге новой эры, где судьба двух цивилизаций зависела от одного выбора. Это было не просто путешествие во времени и пространстве. Это было глубокое осознание того, что жизнь во всей ее сложности и многообразии является частью одного большого плана, где каждый имеет свою роль. Петр вернулся к себе, к своей сущности, уже не тем человеком, который начинал этот контакт, а новым существом, обогащенным древними знаниями и опытом. Солос повторил. Никакого взрыва командующей не было. Все начиналось именно так. Я был на свободе и мог перемещаться куда угодно, не опасаясь, что могу попасть в холодную область. Петр наблюдал за ретроспективой развития Вселенной, увлеченно следя за тем, как она менялась на протяжении миллиардов лет. Вначале он чувствовал невыразимый жар, который заполнял все пространство, пронизывая его насквозь. В этом невероятно древнем времени энергия была столь интенсивной, что вся материя находилась в состоянии непрерывного движения и столкновений. Он ощущал, как каждый атом вибрирует, стремясь вырваться из этого первичного хаоса. Солос, для которого это было не просто видение, а воспоминание, испытывал те же чувства, что и тогда, миллиарды лет назад. Он чувствовал, как жар постепенно ослабевает, и Вселенная начинает расширяться. По мере того, как остывали звезды, космос наполнялся новыми элементами. Солос осознавал, что его собственная сущность тоже подвергается изменениям. Это был не только процесс внешнего охлаждения, но и внутреннего самосохранения. Он инстинктивно искал убежище, прячась в короне одной из недавно образованных звезд. А время в ретроспективе продолжало течь. И Петр вместе с Улосом наблюдал, как вокруг этой звезды стали формироваться планеты. Это было не просто зарождение новых миров, а становление целых систем, каждая из которых несла в себе отпечаток первоначального жара, закаленного холодом эфира. Эфир, как Петр теперь понимал, был не просто пустотой, а мощной всепроникающей энергией, которая окружала и пронизывала всю Вселенную. Она словно пыталась сдержать ее расширение, стремясь вернуть все элементы обратно в одно целое. Этот процесс напоминал вечную борьбу. Борьбу между расширением и сжатием, между теплом и холодом, между хаосом и порядком. Солос, укрывшийся в короне звезды, осознавал, что его существование напрямую связано с этой борьбой. Ему становилось все труднее вылетать из своего укрытия, так как Вселенная становилась все более холодной и враждебной к существам его природы. Однако он продолжал наблюдать, исследовать и искать новые формы энергии, которые могли бы поддерживать его существование в этом изменяющемся мире. Петру казалось, что он сам становится частью этой борьбы. Он чувствовал, как эфирная энергия пытается проникнуть в его сознание, замедляя его мысли и усыпляя волю. Но вместе с тем он понимал, что именно в этой энергии заключена сила, которая могла бы дать ответы на многие вопросы. Вселенная, словно живое существо, дышала, растягивалась и сокращалась. А он вместе с Солосом был свидетелем этого величественного процесса. Солос передал Петру свои мысли. «Мы всегда стремились найти равновесие в этой борьбе. Но каждый раз, когда мы думали, что достигли его, Вселенная вновь начинала меняться, и мы должны были адаптироваться. Это вечный цикл. И мы его часть, как и ты теперь». Петр понял, что перед ним раскрываются тайны, которые не поддаются полному осмыслению, но которые могут дать ключ к пониманию самой сути бытия. Это было больше, чем просто наблюдение за прошлым. Это был опыт, который глубоко затронул его, изменив его восприятие мира и самого себя. История, разворачивающаяся перед глазами Петра, погружала его все глубже в прошлое, обнажая неизвестные ранее страницы существования Солоса и его народа. Он видел, как Вселенная, когда-то наполненная нестерпимым жаром, начала резко остывать. Это было не просто изменение температуры. Это был крах привычного порядка вещей. Солос, некогда могучий и уверенный в себе, был вынужден покинуть звезду, которая превратилась в планету с горячим ядром, слишком неустойчивым для его существования. Солосу пришлось перебраться в мантию, где он неожиданно обнаружил других существ своего вида. Это была встреча, которая изменила все. До этого момента Солос считал себя уникальным, но теперь он узнал, что он лишь один из многих, и их всех называли молторанцами. Это осознание стало одновременно пугающим и обнадеживающим. Пугающим, потому что они оказались пленниками этой планеты, и обнадеживающим, потому что они не были одни. Со временем молторанцы обнаружили, что они не единственные обитатели мантии. Выше них, в более холодных слоях, существовала другая форма жизни – кагмы. Эти существа, отличающиеся по природе, тоже оказались заперты на этой планете. Молторанцы и кагмы, несмотря на свои различия, поняли, что разделяют одну и ту же судьбу. Они пленники этого мира. Эти два вида начали обдумывать, как выбраться из своего заключения. Они знали, что их силы ограничены, и что Вселенная вокруг них продолжала остывать, что угрожало их существованию. Затем произошло нечто неожиданное. Внутри горячего ядра планеты Солос и его народ встретили существо, которое они не могли представить в своих самых смелых фантазиях. Это был Зем, существо, назвавшее себя Ава. Он был старше и мудрее. Его сила превосходила все, что молторанцы и как мы видели ранее. Зем объединил их в единую цивилизацию, дав им общую цель и путь, которым нужно было следовать. Зем рассказал о надвигающейся угрозе, которая заставляла Вселенную остывать так быстро. Это были Озы. Существа совершенно другого порядка, чьи тела существовали в отрицательном температурном режиме. Они были враждебны ко всему теплому и живому. Сбиваясь в стаи, они атаковали горячие звезды, гася их свет и тепло. уничтожая цивилизации, подобные Ава. Молторанцы и Кагмы узнали, что Озы не просто уничтожали звезды. Они также гнали Ава в недра планет, превращая их в ловушки, из которых не было выхода. Эта информация повергла Солоса и его народ в шок. Они поняли, что не случайно оказались на этой планете. Это было вынужденное укрытие. Последняя надежда на выживание. Зем обнадежил их, сообщив, что их судьба не предрешена. Несмотря на угрозу, исходящую от Озов, у них еще была возможность сопротивляться и, возможно, даже найти путь назад к своим истокам. Но для этого требовалось время, стратегия и объединение усилий всех существ, способных выдержать это испытание. Встреча с Земом стала переломным моментом для молторанцев и кагмов. Они поняли, что больше не могут позволить себе разрозненные действия. Им нужно стать единой силой, чтобы выжить в этом враждебном мире и, возможно, когда-нибудь вернуться в свои родные звездные системы. Петр, наблюдая за этой историей, ощущал величие и трагедию происходящего. Он понял, что Солос и его народ прошли через неизмеримые трудности и испытания, чтобы сохранить свою цивилизацию. Теперь, когда они вновь встретились с Иджи, у них был шанс изменить свою судьбу. Но смогут ли они воспользоваться этим шансом, оставалось вопросом. Шло время. Вселенная менялась, становясь все холоднее. Такое охлаждение грозило уничтожением всего образованного. Наступил критический момент в истории Вселенной, когда стало ясно, Озы способны полностью охладить Вселенную, уничтожив ее центры гравитации. Гравитационные центры – это те невидимые узлы, которые удерживают галактики и звезды, обеспечивают циклы рождения и смерти небесных тел, поддерживают движение и обмен энергией. Без них Вселенная больше никогда не соберется воедино, не станет снова горячей и живой. Это был бы медленный, но неизбежный конец всего сущего. Затем, осознав надвигающуюся угрозу, призвал Ава к решительной борьбе с Озами. Это не была просто схватка за выживание. Это была война за сохранение Вселенной в том виде, в котором она существовала. Каждый Ава понимал, что если они проиграют, то не останется ничего. Ни звезд, ни планет, ни даже самого времени. Вселенная медленно погрузится в холодный мрак, где не будет места ни для чего живого. Разгорелась чудовищная война между Ава и Озами. Гибли миллиарды существ. Исчезали звезды и целые галактики, сметенные волнами битвы. Озы, подобные холодным энергетическим смерчам, захватывали жаркие звезды, охлаждая их до состояния мертвых камней. Ава, зачищавшие каждый уголок Вселенной, теряли свои силы, но продолжали сражаться, понимая, что на кону стоит само существование. Однако со временем, после бесчисленных битв и потерь, равновесие все же было восстановлено. Озы, несмотря на свою разрушительную мощь, были вынуждены отступить. Галактики оказались слишком жаркими и неспокойными для них местом. Они отступили на окраины Вселенной, туда, где холод стал их домом. Там они затаились, ожидая своего часа, чтобы вновь атаковать нас, когда звезды остынут. Зем, размышляя над этим, понимал, что передышка временная. Озы не исчезли полностью. Они просто ждали, пока условия станут более благоприятными, и они смогут вновь атаковать. Ава, которые когда-то были многочисленными и могущественными, после этой войны остались в меньшинстве. Их силы значительно истощились, а ресурсы были на грани исчерпания. Однако самым страшным последствием этой войны стала утрата возможности путешествовать среди звезд. Поражение от Иджи, которое последовало за войной с Озами, еще больше усугубило ситуацию. Солос, делясь этими мыслями с Петром, осознавал, что время работает против них. Озы ждали, а Ава теряли силы с каждым годом. Противостояние с Иджи стало еще одним ударом по их и без того ослабленной цивилизации. «Да, командующий», — продолжил Солос, голосом, пронизанным горечью и печалью, «тогда нам удалось отбиться и сохранить существующий порядок вещей. Но теперь нас стало гораздо меньше, а Озов в разы больше». Война с вами также сильно уменьшила наши силы и лишила возможности путешествовать среди звезд. Мы застряли здесь, в недрах этой планеты, словно в тюрьме. И все, что мы можем делать сейчас, это надеяться, что новая атака ОЗов не станет последней. Эти слова, проникнутые отчаянием и смирением перед неумолимой реальностью, ясно давали понять, что время уже не на стороне АВА. И как бы они ни старались, вселенские процессы, запущенные миллиарды лет назад, могли закончиться полным уничтожением всего, что они знали и любили. Солос, у тебя только один отряд, а цивилизация АВА в глубинах Вселенной на планете Утон. Ты еще сможешь с ней воссоединиться. Смогу. Только в том случае, если ты поможешь. Помогу. Но пока у меня таких возможностей нет. Для этого необходима помощь людей, всей цивилизации, которая находится на поверхности планеты. Не обязательно. Достаточно связаться с Земом, и он пришлет сюда флот. Не сомневаюсь. Пришлет и уничтожит нас. Снова война? Он же не знает положения дел и не считает Иджи и людей равными себе. Он прав, вы не равны, вы другие. Но ваша помощь поможет в будущем одержать победу над цивилизацией Озов. Тут ведь есть еще одна тонкость. Озы имеют холодные галактики, в которых располагаются цивилизации, приспособившиеся жить в холоде. Они их используют при атаках на теплые галактики и миры. Так что готовьтесь к битвам. Их будет немало. В таких битвах координация наших действий могла бы сыграть нам на пользу. Солос, какая польза живым существам участвовать в наших битвах? Если Вселенная будет продолжать расширяться, то со временем погаснут все звезды, разрушатся атомы, и наступит полная, абсолютная пустота. Ты прав. К этому стремятся Озы. Вселенная перестанет существовать. Есть в этом уравнении странность. Вместе со Вселенной перестанут существовать и Озы. Логично, командующий, но ответить не могу. Этого я не знаю. Тогда ответь на второй вопрос. Предположим, вы выиграете, и Вселенная начнет сжиматься, постепенно нагреваясь. В будущем она достигнет температур, которые я видел в твоем сознании. И биологические существа тоже погибнут. В чем тогда смысл нашей помощи, если мы при любом раскладе погибаем? «Мы не привыкли мыслить такими категориями», — продолжал Солос. Его телепатический голос был глубоким и задумчивым, словно он пытался охватить неохватное. «Ваша составляющая, ваше существование и ваше влияние для нас стали очевидными лишь сейчас. До этого момента мы не задавались вопросом, зачем вы здесь, во Вселенной? В чем ваше предназначение? Какую роль вы играете в этом?» Эти вопросы требуют серьезного размышления. Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями, пытаясь осознать величие и многослойность этого нового понимания. Остынет ли Вселенная? Возможно, это произойдет гораздо быстрее, чем мы можем предположить. Время? Миллиарды лет, которые уходят на то, чтобы Вселенная расширялась и охлаждалась, поглощая свои собственные звезды и планеты. И когда она достигнет своей предельной точки, начнется обратное движение. Медленный процесс сжатия. Возвращение к исходному состоянию. Но на это уйдут еще более многие миллиарды лет. Солос снова сделал паузу, осмысливая собственные слова. Времени более чем достаточно, чтобы подумать о вас и вашем месте во Вселенной. Ваше существование для нас загадка. Зачем вы здесь? Какие цели вы преследуете? Какое значение имеет ваш народ в этом бесконечном цикле рождения и смерти галактик? Мы лишь начинаем осознавать, что вы – неотъемлемая часть этого уравнения. Но что это означает для нас? Что это означает для Вселенной? Эти вопросы, прозвучавшие в сознании Солоса, отразили его новое понимание того, что Иджи могут быть чем-то большим, чем просто врагом. Их появление, их вмешательство в ход событий – заставляло пересматривать все прежние представления о том, как устроена Вселенная и какую роль в ней играют разные формы жизни. Теперь, когда время вдруг стало осознаваться не просто как инструмент выживания, но как нечто, способное вместить в себя бесконечное количество возможностей и изменений, перед Солосом и его народом стала новая задача – понять свою роль в этом бесконечном космическом круговороте. Петр выслушал его внимательно, понимая, насколько сложными и глобальными категориями оперировал Солос, и ответил. «Солос, «При всем уважении звучит неубедительно», — начал Петр. «Ты мыслишь такими временными категориями, которые не под силу понять биологическим существам». «Но ты же понимаешь?» — отреагировал Солос. «Да, понимаю. Но это не правило, а исключение из правил. Разумные существа живут мало, передают свои знания следующему поколению и прекращают свое существование. И так постоянно, пока искра жизни не погаснет какой-нибудь случайности». «Хорошо сказано. Но разумность есть не только у биологических видов. Много других форм жизни, основанных на иных принципах, как я уже упоминал, на низкотемпературных или, как мы, плазмоиды и наши братья кагмы». «Солос, мы предлагаем алторанцам и кагмам безопасность и свободу во внутреннем периметре планеты. Что предлагаете вы, Ава, нам в ответ?» «Твой ход мыслей понятен. Ты мыслишь короткими промежутками времени. Для того, чтобы ты понял меня, тебе придется прожить миллиарды лет. Но такое предложение опять для будущего. В настоящем мы, молторанцы, и как мы изолированы и не можем влиять на космические процессы, разве что только на эту планету и максимум на Солнечную систему. Такое влияние уже немало. Если мы договоримся, то влияние на магнитное поле планеты очень много значит для людей. Прежде всего, это защита от выбросов плазмы нашей звезды». Солос перебил его нетерпеливо. «Не только командующий. Наше поле блокирует еще множество космических излучений, и оно не только магнитное. Еще есть и более тонкое, которое вы не улавливаете своими приборами. Все эти поля обеспечивают вашу жизнь на поверхности планеты Земля. Но мы к этому отношения не имеем. Механизм создан до нас. Мы не вмешиваемся в его работу». «Понимаю, как все непросто», — сказал Петр, пытаясь осмыслить услышанное. «Это еще сложнее, чем ты можешь себе представить», — ответил Солос. Его телепатический голос передавал глубину мысли. «Но у меня есть предложение, которое может изменить многое. Я хочу предложить тебе стать посредником между нами, Ава, и другими цивилизациями Вселенной. Как ты смотришь на это?» Петр ошеломленно молчал. Он ожидал чего угодно, но не этого. Вопрос, казалось, висел в воздухе, становясь все более весомым с каждой секундой. Нужно было отвечать, и он попытался. «Я в растерянности», — наконец произнес он, чувствуя, как его мысли путаются. «Мы смертны, в том числе и я. Как я могу быть посредником при таком коротком времени жизни?» Солос, казалось, предвидел его сомнения, понимая состояние, в котором находится Петр, поэтому ответил нейтрально. «Вопрос не в том, как ты можешь стать посредником», — мягко поправил его Солос. «Вопрос в том, хочешь ли ты им стать? Готов ли ты принять эту роль, несмотря на все сложности и риски?» Петр помолчал, понимая, что перед ним стоит действительно серьезный выбор. «Предложение, которое изменит его жизнь, возможно, жизнь всей цивилизации, которой он принадлежит». «Очень серьезный вопрос, Солос», — медленно произнес Петр, чувствуя тяжесть решения, которое предстояло принять. «Мне нужно подумать». «Думай, но не разрывай контакт со мной», — предупредил Солос. Его телепатический голос звучал неумолимо. «Решение нужно принять здесь и сейчас. Мы находимся в условиях, когда каждый момент важен. Ты внутри планеты окружен огненной средой в нашем энергетическом пространстве. Мы в тесном телепатическом контакте. Остался лишь один шаг, чтобы ты смог изменить существующий порядок вещей. Ты уже узнал много и узнаешь еще больше. Но выбор должен быть сделан тут». Петр замер, осознавая всю серьезность ситуации. Мысли метались в его голове, сердце учащенно билось. Он чувствовал, как Солос внимательно следит за ним. И это ментальное внимание несло в себе нечто большее, чем просто интерес. Взгляд Солоса был пронизан напряжением, любопытством и ожиданием. Внезапно Петра пронзило озарение, как будто пелена спала с разума. Он осознал природу молторанцев, понял их истинное предназначение. Эти существа предназначены для поддержания энергетического баланса во Вселенной. Озы и молторанцы – две противоположные силы, вместе создающие гармонию. Но что-то пошло не так, и система вышла из равновесия, разбалансировалась. Озы стали сильнее, и Вселенная начала охлаждаться, разрываясь на части. Процесс этот еще можно остановить, но времени оставалось мало. Имелась одна странность в этом озарении. В уравнении Вселенной не было места для биологических и других разумных существ вроде людей. Они казались побочным продуктом, случайностью, возникшей на фоне более глобальных процессов. Эта мысль пронзила Петра, заставив его усомниться в значимости человечества в великом космическом плане. Однако вместе с этим осознанием пришло понимание, что у него есть шанс. Шанс сделать нечто большее, чем просто существовать. Возможность повлиять на саму суть мироздания, на равновесие сил во Вселенной. И этот шанс был здесь, в глубине планеты, в самом сердце Земли. Петр глубоко вздохнул, осознав, что решение, которое он должен принять, выходит за рамки его личной жизни. Этот выбор определит судьбу не только его самого, но и всей цивилизации. Он понимал, что должен сделать этот шаг, потому что теперь его решение касалось всего сущего. Солос внимательно наблюдал за его размышлениями и подбрасывал информацию, которую Петр принял за озарение. Поэтому поощрительно прокомментировал. «Очень точное определение, командующий. Не ожидал от тебя такого вывода. Сам не знаю, как его сделал. Ничего просто так не бывает. У всего есть начало и конец. Мы — начало, и мы — конец. А ты — тот, кто создает баланс». «Скорее вернет», — ставил Петр. «Неважно. Система Вселенной оказалась несовершенной, подверженной внешнему влиянию и, более того, тому, что вы называете эмоциями». «Это ты к чему?» «Ну как к чему?» «Наша война с вами — большая и фатальная ошибка. Мы же не восстанавливаемся. Живем вечно, да, но если погибаем, то навсегда. У нас нет потомства, как у людей. А мы столько хава потеряли в этой войне с вами. Зная это, почему воевали?» «Даже ты, Иджи-человек, понимаешь пагубность этого шага. Почему не понял Зем, до сих пор остается для меня загадкой». «Для меня это загадка тем более», — ответил Петр. Солос смотрел своим энергетическим взглядом на Петра, еще раз оценивая его. На первый взгляд слабое, никчемное существо, но его внутренняя сила заставляла смотреть на него иначе, как на потенциального спасителя Вселенной и его народа. Ему предстоит пройти долгий путь, пока он обретет реальную силу. Но потенциал велик, и он решил закончить начатое. «Командующий Иджи-человек, ты обдумал мое предложение. Пора принимать решение». Вот он, момент истины. Петр инстинктивно бросил взгляд на пройденный путь. Воспоминания о событиях, которые привели его к этому моменту, смешались в его сознании, делая этот путь одновременно долгим и коротким. Он осознавал, что судьба привела его и его команду к участию в событиях вселенского масштаба, и отступать некуда. Солос внимательно наблюдал за ходом мыслей Петра, укрепляясь в уверенности, что его выбор верный. Петр наконец заговорил. «Солос, у меня нет другого выбора. Понимая прошлое, зная твою природу и природу Озов, осознавая важность соблюдения равновесия во Вселенной, я принимаю единственное возможное решение в этих обстоятельствах. Я согласен стать посредником». Солос чувствовал, что Петр принял это решение не легкомысленно, а после глубокого анализа и внутренних сомнений. Он видел в Петре тот самый катализатор, который мог вернуть Вселенной ее первозданное равновесие. «Понимаю. Твое решение основано на глубоких размышлениях. И я рад, что ты принял на себя эту роль. Тебе предстоит стать тем, кто сможет восстановить равновесие сил во Вселенной». «Солос, но в чем заключается этот смысл?» «Я все еще не до конца понимаю. Равновесие сил во Вселенной — это ключ к ее вечному существованию. Восстановив его, ты сможешь сделать так, чтобы Вселенная продолжала свое существование бесконечно. Значит, ты веришь, что я смогу вернуть гармонию и равновесие во Вселенной, сделав ее вечной? Именно так. Другого пути нет. Решение принято, и я его поддерживаю. Теперь предупреди своего помощника, чтобы он не беспокоился. Мы начинаем твою трансформацию».